Она сразу забыла Париж, где оставила только одиночество да скучную изнурительную работу. Автомобили на шоссе с нарядными парижанками напоминали ей о враждебном мире. Она в страхе думала, скоро конец. И вот в один из самых спокойных, самых бездумных дней, когда неистовое солнце августа загоняло людей в прохладное кафе, с ней заговорил парижанин. Одет он был по-дачному, без воротничка, полотняной туфли. Веселый, с прогоревшей трубкой, с лицом обрюзшим и насмешливым, с живыми внимательными глазами, он походил на виноторговца из Макона или Дижона. Вино он пил со смаком, прищелкивая языком и раздувая щеки. В тот день все засыпали от жары, а хозяйка кафе даже похрапывала. Но человек с трубкой был весел. Он рассмешил Жанет, передразнив хозяйку и австрийца. Потом рассказал марсельский анекдот. Олив взволнован. Иду вчера по Канебьер и вижу Мариуса. Кричу: «Здравствуй, Мариус!» А он не оборачивается. И представьте себе, оказалось, что это не он и не я. Жанет смеялась. Как глупо. Не он и не я. Смеялась она так заразительно, что хозяйка, проснувшись, улыбнулась, а потом снова уснула. Незнакомец понравился Жанет, хотя был он не молод и не красив. Привлекала его простота, ласковая насмешка, какая-то живучесть. Жанет жила в мире актеров, там были лживыми все жесты, все интонации. Этот человек, про себя она называла его виноторговцем, пришелся ей по сердцу. Они весело болтали, а когда жара спала, вышли вместе, и Жанет повела его к своему любимому дереву. Он сел на траву, снял шляпу, вытер большим фуляром лоб, сказал: «Удивительно хорошо», и сразу стал грустным. Помрачнела и Жанет. Он сказал: «И вы приуныли. Такой у меня талант. Все замораживаю. В сказках есть люди, берут песок, а в руке золото. У меня наоборот. Вместо золота — песок». «Я это понимаю». Жанет в тоске вспомнила другое дерево, пыльное и сонное, на Парижской площади, рядом с каруселью.